Глава 14. В правительственных и военных кругах империи линнов последовательность битв с венерианскими племенами называли соответствующим словом «война». Но в целях пропаганды при любой возможности использовалось слово «мятеж». И враги сражались с яростью людей, отведавших рабство. Люди, противостоящие ужасным опасностям, едва ли смогли бы признать, что все беды вызваны предателями империи. Лорд Джерин, исключительно честный человек, не делал попыток навязывать лживое объяснение. Он понимал, что линцы – угнетатели, и они временами чувствовали себя по-настоящему больными из-за необходимости поддерживать и насаждать насилие, но у него не было выбора. Венерианцы были второй по могуществу расой Солнечной системы. Эти два народа боролись друг с другом 350 лет, и перелом наступил лишь около 40 лет назад, когда армии Рахейнла высадились на одном из островов Венеры. Юному военному гению было всего 18 лет во время битвы в Казукских болотах. Последовало быстрое завоевание еще двух островов, но затем ослепленные сторонники Линна спровоцировали гражданскую войну, которая закончилась казнью Рахейнла. Линлинский с холодной яростью продолжил захват четырех главных крепостей Венеры. На каждом острове он установил особое правительство и оживил старые языки. Так продолжалось много лет. А потом, неожиданно, одновременным выступлением, венерианцы захватили главные города пяти основных островов и обнаружили, что лорд-правитель более предусмотрителен, чем они предполагали. Военные крепости находились не в городах, как все были уверены. Центры линских властей были размещены в большом количестве мелких крепостей, разбросанных в болотах. Эти крепости всегда казались слабыми, и ни один венерианец не догадался сосчитать их. Внушительные городские крепости, нападение на которые было тщательно подготовлено, оказались пустой скорлупой. Когда они решили напасть на крепости в болотах, было уже поздно. Быстрый удачный ход превратился в затянувшуюся войну, и скоро венерианцы поняли, что они не смогут победить. Месяц за месяцем стальные тиски, подкрепленные флотами космических кораблей, заметно сжимались. Мятежникам не хватало продовольствия, мужчины были угрюмы и раздражительны, женщины плакали. Страх передавался детям, ужас порождал жестокость, пленных линцев вешали на столбах, причем их ноги несколько дюймов не доставали до земли. Кругом искаженные ненавистью лица убийц, выжившие знали, что за каждую смерть будет заплачено. Шесть месяцев назад перспектива неизбежной победы Джеррина обеспокоила лорда-советника Тьюса. Он размышлял, как эмоции толпы могут измениться под воздействием победы. Нельзя ставить под угрозу свои планы. После долгих размышлений Тьюс вспомнил присланную больше года назад просьбу Джеррина о подкреплении. Тогда Тьюс счел нецелесообразным ускорять конец войны. Теперь он громогласно заявлял о своей заботе о Джеррине. Он представил его просьбу патронату и добавил свои настоятельные рекомендации, чтобы не менее трех легионов были посланы на помощь нашим доблестным армиям, противостоящим искусному и коварному врагу. Он мог бы добавить, что именно он дает подкрепление и тем самым обеспечивает победу. И патронат не отказался бы от проведения такого же триумфа, какой планировался для Джеррина. Тьюс обсудил готовящуюся ловушку с матерью, которая в соответствии со своим политическим соглашением с Клейном передала всю информацию мутанту. Лидия не считала, что предает сына, но она знала, что Тьюс сам собирается на Венеру и сообщила об этом Клейну. Его реакция была непонятна ей. На следующий день он попросил аудиенции у Тьюса, и тот, державшийся очень любезно с внуком покойного лорда, тут же разрешил Клейну организовать собственную экспедицию на Венеру. Он удивился, узнав, что экспедиция вылетела через неделю после получения разрешения, но, подумав, решил, что присутствие Клейна на Венере создаст затруднение для Джеллина. Рождение в семье мутанта вызвало сенсацию 25 лет назад. Его существование заглушило суеверие, но невежественное простонародье сохранило свои страхи. При соответствующих обстоятельствах люди забросают его камнями, и солдаты могут впасть в панику при мысли о неудачах, преследующих армию, которая накануне сражения увидит мутанты. Он объяснил Лидии свои соображения. «Это даст мне возможность установить, замешан ли Джеррин каким-либо образом в тех трех заговорах против меня, и если это так, я смогу использовать присутствие там Клейна». Лидия ничего не сказала, но ее беспокоила логичность его рассуждений. Она тоже в свое время интриговала против Клейна. Теперь она спрашивала себя, какая слепая материнская любовь заставила ее добиться власти для Тьюса. Под руководством Тьюса правительство бездействовало, а сам он дергался в причудливой пародии на либеральное правление. Его планы на переходный период оказались слишком смутными. Она сама была опытным тактиком и легко различала зародившееся в сыне лицемерие. «Он начал ощущать вкус власти», — думала она, — «и понял, что наговорил слишком много». Она беспокоилась. Для политика, естественно, дурачить других, но что-то отвратительное и опасное есть в политике, обманывающем самого себя. К счастью, опасность вряд ли подстерегала его на Венере. Собственные расследования убедили ее, что в заговорах против Тьюса не замешаны влиятельные семьи. К тому же Джеррин не из тех, кто ускоряет ход событий. Он будет раздражен прибытием Тьюса, и он поймет, что нужно Тьюсу, но ничего не предпримет. После отлета Тьюса с тремя легионами она взяла на себя управление. У нее были планы восстановления прежнего контроля над патронатом. К тому же было около 100 человек, которых она хотела уничтожить. За весь период кризиса на Венере жизнь в Линне протекала нормально.